в ресторане вместе со мной. Я сейчас позвоню, и через 20 минут нам привезут сюда в башню завтрак от Контана. Мы и побеседуем за бокалом вина».